Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога. Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. А вот заговорю я с ним о полицмейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он. Мне, признаюсь, более всех понравился полицмейстер. Какой-то этакий характер прямой, открытый. В лице видно что-то простосердечное. — Мошенник, — сказал Собакевич очень хладнокровно. — Продаст, обманет, еще и пообедает с вами. — Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике и мошенником погоняет. Все хрестопродавцы. Один там только есть порядочный человек — прокурор. Да и тот, если сказать правду, — свинья. После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться. — Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга. — Прошу, — сказал Собакевич. Засим, подошедший к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На 4-е место явилось очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая. Дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме. Что-то без чепца, около 30 лет, в пестром платье. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель, и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст. А где-нибудь в девичьей или кладовой окажется просто «о-го-го». «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичикову, — «вы не будете есть в городе, там вам черт знает, что подадут». «У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков. — «Да знаете ли, из чего это все готовится? Вы есть не станете, когда узнаете». — «Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны». — «Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вот тот каналья-повар, что выучился у француза кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца». — «Фу, какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича. — «А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все, что не есть ненужного, что акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, а не его в суп, да в суп туда его.